чемпион, которого почти забыли. Самое интересное событие в жизни канадца Томми Бёрнса произошло не на ринге, а за карточным столом. В 1905 году во время золотой лихорадки Томми выиграл в покер шахту недалеко от Юкона, в которой, как предполагалось, было много золота. Когда он приехал посмотреть свой выигрыш, в Юконе как раз находился знаменитый в этих местах боксер Майк Махоуни по прозвищу Клондайк. Бёрнс провел с ним бой, который закончился в ничью. Когда боксеры отработали оговоренное число раундов, оба были на ногах. Бой этот носит полулегендарный характер, но, похоже, Бёрнс все-таки его выиграл. Золота в шахте, видимо, не оказалось, так как Томми вернулся к прерванной было боксерской карьере. На самом деле его звали Ной Бруссо. Он родился в 1881 году в провинции Онтарио, Канада. С детства увлекался разными видами спорта, но больше всего хоккеем и боксом. Родители одобряли хоккей и не одобряли бокс. Когда Бруссо решил все же заняться боксом, причем в США, в качестве псевдонима, он использовал имя известного тогда жокея. Видимо, оно просто первым пришло ему в голову. Теперь он был уверен, что если до родителей дадут сведения о его боях, они не огорчатся. По другой версии, Бруссо решил поменять имя после того, как в январе 2004 года один из его соперников чуть не умер после боя. Вроде бы даже он провел пару боев под псевдонимом Эд Бёрнс и только потом стал Томми Бёрнсом. Первые его бои точно не датированы, но известно, что он начал выступать как полусредневес в 1900 или в 1901 году. Но так как все еще рос, то быстро прибавлял в весе. Первое поражение Томми потерпел только в 1903 от известного полутяжеловеса Майка Шрека при довольно необычных обстоятельствах. До боя Бёрнс, тогда еще Бруссо, понятия не имел, что его противник левша, а с левшами он никогда в жизни не дрался. В дальнейшем он выступал достаточно удачно. Но 7 октября 1905 года проиграл по очкам Джеку Салливану по кличке Близнец в бою за чемпионский титул в среднем весе. Вполне возможно, что Бёрнс просто измотал себя с гонкой веса, так как пытался влезть в тогдашний лимит этой весовой категории – 71 кг 700 грамм, что ему все равно не удалось. Так что даже в случае победы он бы не стал чемпионом в среднем весе. Впрочем, он не стал бы им в любом случае, так как тогда в этой категории царила полная неразбериха, и никто толком не знал, кто же является главным чемпионом в среднем весе. Чуть позже решили, что это уже знакомый нам Томми Райан. Как ни странно, но потерпев поражение от Салливана, Бёрнс в следующем же бою 23 февраля 2006 года выступил против свежеиспеченного чемпиона в тяжелом весе Марвина Харта. Фаворитом в этой встрече считался Харт, и когда боксеры вышли на ринг, стало ясно почему. Бёрнс был значительно меньше своего противника. Рост, соответственно, 1,70 м против 1,81 м, а вес 81,5 м против 88,5 м. У Томми, правда, были необычайно длинные руки, но это не бросалось в глаза. Тогда еще не существовало узаконенного количества раундов, и оно оговаривалось в контракте на каждый конкретный бой. Менеджеры Харта и Бёрнса договорились о 20. Ровно столько бой продолжался. Сразу стало ясно, что Харта недаром не признавали чемпионом. Он не мог противопоставить своему низкорослому противнику. В 7-м раунде Бёрнс отправил его в нокдаун, в 14-м Харта от нокаута спас гонг, а в 20-м Томми громил чемпиона по всем статьям, как и во всех предыдущих раундах. После боя рефери, весь забрызганный кровью Харта, объявил Бёрнса новым чемпионом мира в тяжелом весе. Чемпиона Бёрнса встретили почти так же хмуро, как и Харта. Все прекрасно понимали, что и Салливан, и Корбетт, и Фитцсиммонс, и моряк Том Шарки в расцвете лет, не говоря уже о Джеймсе Джеффрисе, победили бы его без больших проблем. Да, Бёрнс был в целом хорошим боксером, обладал мощным ударом справа, но только на полном безрыбье он мог стать чемпионом. Тем не менее, Бёрнс изо всех сил принялся доказывать, что это не так. За 3 года он защитил свой титул 11 раз, в том числе и против тех, кого ему назначала пресса и общественность. Он принес славу американскому боксу по всему миру. Он был в Лондоне, Дублине, Париже, Сиднее и Мельбурне и всюду одерживал безоговорочные победы, но его все равно не считали настоящим чемпионом. А все потому, что он бегал по всему миру от боя с одним боксером, и все об этом знали. Бегал от соперника, с которым его никто не заставлял драться. но без победы над которым, как это ни парадоксально звучит, его никогда не признавали бы полноценным чемпионом мира. Бёрнс добежал до Австралии, и здесь преследователь догнал его и предложил за бой $35,000. За такую сумму не постеснялся бы драться и Джон Л. Салливан. Томми согласился. Бежать ему все равно оказалось некуда. Дальше Австралии была только Антарктида.